Совет седьмой. Распускайте позитивные слухи. Now everybody likes to talk about all the gossip in an office, don't they? В любом офисе все обожают сплетничать, не так ли? I don't need to tell you how destructive that is. Мне даже не нужно говорить вам, насколько деструктивными являются сплетни. Here's an interesting way to combat that and at the same time give yourself a little boost. Но вот интересный способ, как улучшить настроение себе и одновременно улучшить атмосферу в компании. Spread positive rumors. Распускайте позитивные слухи. Let's say that one of your employees did a good job or something. Допустим, одному из ваших сотрудников что-то удалось. Go tell everybody. Так расскажите об этом. Hey, did you hear Pavel closed the big deal? А вы слышали, как Павел заключил такую огромную сделку? Did you hear how Sveta was able to solve that problem with a customer? А вы слышали, как Свете удалось решить эту проблему с клиентом? Did you hear about how Stanislav single-handedly saved the company by doing whatever he did? А вы слышали, как Станиславу удалось одному спасти компанию, сделав то-то и то-то? When you spread positive rumors, когда вы распускаете позитивные слухи, not only are you setting a good example for your people, вы не только подаете своим сотрудникам хороший пример, but also you're gonna feel good about what you're doing as well. Но и вам будет приятно от того, что вы делаете. And I'll tell you a little secret here. И открою вам небольшой секрет. If you spread enough positive rumors, если вы распустите достаточно положительных слухов, it might just change your work environment. Уже возможно только это изменит к лучшему вашу рабочую атмосферу.